Третье. Фокс с Олейном пообедали в Анкретон Армс, заказав себе тушеного зайца и по кружке местного разливного пива. Это был небольшой симпатичный трактир, хозяйка которого, отвечая на вопрос Олейна, сказала, что если нужно, может устроить их на ночь. «Совершенно не уверен, что нам стоит ловить ее на слове», — заметил Олейн, когда они с Фоксом вышли на освещенную неярким зимним солнцем улицу, где помимо трактира и дома доктора Уизерса располагались почта, часовня, мануфактурная лавка, магазин канцелярских принадлежностей, молитвенный дом, аптека, она же галантерея, и вереница коттеджей. С нахмуренного чела холмов, поросших хвойными деревьями, на деревушку задумчиво поглядывал неутомимо дымящий трубами замок Анкретон со всеми своими готическими окнами, многочисленными башнями и башенками. «Ну, вот и аптека мистера Джунипера», — остановился Олейн. «Хорошее имя, Фокс, И.М. Джунипер». Примечание «Джунипер» — можжевельник английский, конец примечания. Сюда в тот сумрачный вечер приехали на двуколке Трой и мисс Оренкурт. Давайте-ка навестим мистера Джунипера. Но прежде чем зайти внутрь, Олейн остановился перед витриной. «Опрятное окошечко, Фокс. Мне нравятся эти старомодные цветные бутылочки. А вам? Видите, пища, бумага, расчески, чернила — этот сорт начали продавать во время войны. А рядом в скромных коробках таблетки от кашля и бандажи. И даже кое-какие детские карточные игры «Счастливые семьи». С них Трой и рисовала Анкредов. Давайте подарим им колоду, а? Ну что ж, пошли». Он перешагнул через порог. Помещение разделялось на две секции. В одной продавалась галантерея, другая, суровая и закрытая, предназначалась для профессиональной деятельности мистера Джунипера. Олейн позвонил в колокольчик, дверь открылась, и навстречу Олейну и Фоксу, свежий и румяный в своем белом халате, пахнущий лекарствами, вышел мистер Джунипер. «Да, сэр», — мистер Джунипер встал за прилавок с медикаментами. «Доброе утро», — поклонился Олейн. «У вас случайно не найдется чего-нибудь смешного для маленькой больной девочки?» Мистер Джунипер протянул руку в сторону галантерейной секции. «Счастливые семьи? Мыльные пузыри?» — предложил он. «Вообще-то», — принялся выдумывать на ходу Олейн, — «меня просили найти что-нибудь для розыгрыша, а разыграть, боюсь, собираются доктора Уизерса». «Правда? Ха-ха, ясно». Мистер Джунипер немного помолчал. «Боюсь, ничем не могу вам помочь. Вроде были у меня игрушечные чернила, но, кажется...» «Нет, я понимаю, что вам нужно, но, увы». «Кто-то вроде толковал о штуковине, которую сначала надуваешь, а потом садишься», — неопределенно махнул рукой Олейн. «Нечто жуткое, судя по описанию». «А, малина, вот-вот», — мистер Джунипер грустно покачал головой. «А мне показалось, — настаивал Олейн, — что в витрине я нечто подобное видел». «Так это пустая коробка», — вздохнул Джунипер. «Покупателю она не понадобилась, но вот я и подумал, чего бы не оставить ее на витрине. Жаль. Всего неделю назад, или, может, две, я продал последний экземпляр, и как раз для того самого, о чем вы говорите. Заболела маленькая девочка, да, можно подумать, — предположил он, — что та же самая». «Полагаю, так оно и есть. Ее зовут Патриция Кентиш». «Точно, именно это имя покупатель назвал. Она наверху живет в замке. Маленькая шалунья». «Что ж, сэр», — заключил мистер Джунипер, — «полагаю, вы сами убедитесь, что у мисс Пен, мисс Пэт, уже есть эта игрушка». «В таком случае, — сказал Олейн, — я беру счастливую семью. А вы, Фокс, вроде хотели купить зубную пасту». «Счастливая семья», — мистер Джунипер потянулся к полке. «А вам паста или порошок? Какой-нибудь определенный сорт?» «Для вставной челюсти», — флегматично пояснил Фокс. «Ясно, для протеза. Сию минуту», — мистер Джунипер бросился назад в аптечное отделение. «Готов поспорить», — Олейн улыбнулся Фоксу, — «что эту штуковину купила Соня Оренкурт». Фокс только пожал плечами. Мистер Джунипер лукаво улыбнулся. «Но я же не могу выдавать эту юную даму, верно? Профессиональная тайна, ха-ха!» «Ха-ха!» — кивнул Олейн, отправляя в карман счастливые семьи. «Благодарю вас, мистер Джунипер». «Это вам спасибо, сэр. В замке, надеюсь, все в порядке?» «Большая утрата, большая. Для всей страны, можно сказать. С детьми, надеюсь, все в порядке?» «Более или менее. Славный денек, верно? Всего доброго». «Мне совершенно не нужна зубная паста», — заметил Фокс, когда они вышли на улицу. «Непонятно, почему я делаю покупки, а вы просто стоите с важным видом. Ничего, спишем на служебные расходы, оно того стоит». «Не спорю», — согласился Фокс. «Что ж, сэр, если малину купила эта, как ее там, мисс Оринкорт, то и все остальные фокусы, надо полагать, ее рук дело». «Вряд ли, Фокс. Не все. Одно, по крайней мере, мы знаем точно. Записку к пальто тети Миллимент приколола эта жуткая девчонка. Все знают, как она обожает глупые розыгрыши. С другой стороны, она, судя по всему, никак не причастна к малине и летающей корове, а моя жена убеждена, что и очки, и краска на лестничных перилах, и безобразная надпись на зеркале сэра Генри тоже не ее рук дело. Что же до книги в блюде для сыра, не думаю, будто это штучки Пенти или мисс Оринкурт. Таким образом, если исключить девочку, остаются мисс Оринкурт и кто-то еще. Точно. И этот или это кто-то решили повесить на мисс Оринкурт историю с мышьяком, от которого якобы умер сэр Генри. Звучит правдоподобно, хотя бог знает. Куда мы направляемся, мистер Олейн? Двухмильную прогулку выдержите? Полагаю, неплохо бы нанести визит Анкредам.